маршал Советского Союза Иван Степанович Конев вспоминает о сражении под Смоленском и битве под Москвой. Смоленское сражение является подвигом нашей героической армии. Враг в Смоленском сражении был задержан нашими войсками Западного фронта на 2,5 месяца. Бои в течение июля и августа и частично сентября показывают умение воевать малыми силами и бить вот эти бронированные полчища. Мне, как участнику сражения в районе Дедуховщины, хочется привести выдержку из приказа войскам Западного фронта. В приказе номер 02 от 17.08.41 говорилось: выполняя боевой приказ решить наступление на немецко-фашистские войска, красноармейцы, командиры, политработники 19-й армии сегодня в первый день наступления нанесли врагу крупное поражение. Перед фронтом 19-й армии эти возомнившие себя фашистские вояки бегут, как жалкие трусы, спасая свою шкуру, бросая артиллерию, минометы и личное оружие. Группа армий «Центр» была вынуждена перейти к обороне, а это уже знаменовало собой провал первой попытки фашистского командования захватить Москву сходу. Провал плана молниеносной войны. Как известно, противник сосредоточил на московском стратегическом направлении самые крупные силы. Миллионную группировку войск в составе 78 дивизий. Из них 14 танковых, 8 моторизованных, 2000 танков, 1000 самолетов, 1000 орудий минометов и другие виды боевой техники. Я не буду говорить о том, как выглядел наш Западный фронт, но приведу только всего одну цифру. Западный фронт имел к тому времени всего 483 танка. Из них современных танков было всего 45 единиц. Как видите, все это давало противнику большие преимущества. И в целях маскировки операции на московском направлении она получила условное наименование «Тайфун». Враг планировал без всякой паузы стремительно наступать на Москву, окружить и взять Москву. Но этим не ограничивались планы. Враг рассчитывал выйти на Волгу и захватить города Рыбинск и Ярославль. Группируя такие силы на московском направлении, противник рассчитывал до наступления зимних холодов сокрушительными ударами закончить войну в свою пользу. Гитлер переоценил свои силы и недооценил силы советской армии, возможности Советского Союза и моральный дух нашего народа. Но этот удар советские войска выдержали. Часть из них попала в окружение, но и окруженные войска на подступах к Москве дрались, не допуская врага к развитию дальнейшего наступления. Характерно, что теперь уже по трофейным документам и трофейным картам устанавливается, что войска наших 19-й и 20-й армий, попавших в окружение, привлекли на себя до 30 дивизий противника. Таким образом, сковали своими активными действиями главные силы противника и этим самым дало возможность Верховному командованию выиграть необходимое время 8-9 суток для того, чтобы сосредоточить на Можайском рубеже и подвести необходимые резервы, и где вновь можно было дать новое сражение немцам и остановить их на этом рубеже. О бое у разъезда Дубосекова рассказывает один из героев-панфиловцев Илларион Романович Васильев. Мы только начали траншею копать. Глядим, верхом едет генерал Иван Васильевич Панфилов. Здорово, товарищи, здорово. Посмотрел на местность и говорит: вот следующий бугор, вы на этом месте окапываетесь. Вам удобнее будет здесь. Ну и мы на этом месте и остались. Давай окапываться. Три ряда как раз накатнику накатали, землей завалили и травой замаскировали хорошо. Через какое время политрук Клочков: товарищи, говорит, приготовьте гранаты противотанковые. Бутылки горючей смесь, сумки наденьте на себя. Три танка зажгли на ходу, остальные двигались к нашему рубежу. Когда уже стали подвигаться близко, метров в 10, в 12, политрук Клочков говорит: приготовиться, выброску сделать. Мы каждый выскочил уже на брусьвер и ожидаем. Вот танки стали накапываться на нас. Берешь гранату и под гусеницу мечешь ее. В это же время бросаешь бутылку с горючей смесью, воспламеняется, башня развертывается. И вот мы несколько танков уничтожили, подожгли, остальные танки обратно повернули.